За период с 1904 по 1959 год на Восточной Дуке произошло два толчка с магнитудой свыше 8. В 1914 году на Марианских островах и в 1918 году на Яке. На основной дуге в этот период произошло 7 землетрясений с такой же магнитудой. В 1911 году на островах Рюкю, в 1920 году на Тайване, в 1924, 1943 и 1948 годах на Филиппинах. Филиппины подвержены сильным сотрясениям и часто опустошали землетрясениями. С 1947 по 1957 год здесь произошло около 60 сильных толчков, и магнитуда 9 из них превышала 7. Толчок 24 января 1948 года с магнитудой 8,2 был самым сильным из всех происшедших тогда в мире за два года. К счастью, от него погибло лишь около 20 человек. Небольшое число жертв при этом толчке еще раз подчеркивает, какую роль играют такие факторы, как глубина очага, местоположение эпицентра, плотность населения, характер грунта, качество построек, прочность, гибкость, легкость и непредвиденные обстоятельства, именуемые случайностями. На тех же Филиппинских островах, где от этого толчка с магнитудой 8,2 погибло едва ли 20 человек, землетрясение Ланао 1 апреля 1955 года с магнитудой 7,6 опустошило большой остров Минданао. В результате этого толчка погибло 450 и было ранено 1000 человек. Произошли значительные оползни, в озерах возникли сейши, были разрушены мосты, набережные, общественные здания, выведен из строя водопровод, уничтожен урожай на сумму 5 миллионов долларов. Район озера Ланао уже неоднократно подвергался разрушительным землетрясениям. В 1637, 1871, 1889, 1902 и 1931 годах. Очевидно, под этой частью острова Минданао в недрах земли существует необычайно сильный активный очаг сейсмических возмущений, что вселяет печальную уверенность в неизбежности грядущих катастроф. За тот же период с 1947 по 1959 год дуга Рюкю Тайвань испытала более 30 сильных толчков, из них 12 с магнитудой равной 7 или выше. Общее число землетрясений на этой дуге вместе с Филиппинами составляет 90, из которых около 20 имели магнитуды свыше 7 и одно 8,2. За это же время восточная дуга Банин-Марианские острова подверглась 53 толчкам, в том числе 14 с магнитудой свыше 7. Юго-западная часть Тихого океана. От Молукских островов пояс поворачивает на юго-восток и проходит по северной стороне Новой Гвинеи, огромного острова, почти континента, которому не сопутствует глубоководный золот. Затем пояс загибается по еще четко очерченной дуге Новой Британии, расположенной по соседству с океаническим золобом глубиной 9000 метров. Далее, следуя вдоль отрезков почти по прямой линии, пояс протягивается через Тихий океан до уединенного острова Макуори, лежащего на расстоянии 800 километров на юг от Новой Зеландии. Образующие пояс архипелаги Соломоновы острова, жёлоб глубиной 6000 метров, Новые Гибриды, жёлоб 7000 метров, острова Лоялти, Фиджи, Самоа, Тонга, Экермадек, вдоль которых протянулся гигантский жёлоб, достигающий глубины 10630 метров, являются зонами самой высокой в мире сейсмичности. Например, только на островах Кермадек за период 1910-1950 годов произошли два землетрясения с магнитудой 8,3 и одно с магнитудой 8. К счастью, большинство эпицентров находится в открытом море, очаги зачастую залегают довольно глубоко.